радость просто от того, что живешь. Билл любил свое дело и не жалел, что в столь позднее время сидит и выдумывает истории о вымышленных людях, вкладывает в их головы свои мысли, в их уста свои слова, в их души свои эмоции. Сам процесс работы имел для него важный смысл, а окончание всегда доставляло радость, когда он бывал удовлетворен результатом. Порой было трудно, когда не получались сцена или персонаж, но все равно это не отбивало у Билла охоту. Наоборот, появлялось желание трудиться еще больше. Он удовлетворенно вздохнул, заводя машину. Старый «Шевроле Универсал», который купил 7 лет назад за $500 и очень любил. Состояние автомобиля оставляло желать лучшего, но он имел душу, был просторным, и мальчики обожали кататься на нем, когда приезжали к отцу. По пути домой Билл вдруг почувствовал ужасный голод и вспомнил, что дома ничего нет. Он не ел там целую вечность, был слишком занят работой, перекусывал где-то в городе, а предыдущий уикенд провел у Сильвии в Малибу. Она там сняла дом у пожилой киноактрисы, которая уже несколько лет жила в пансионате для престарелых. Билл подрулил к одному из ночных супермаркетов, припарковал машину у входа рядом со стареньким красным помятым Моррисом с откинутой крышей. Зайдя в просторное, пустующее в такой поздний час помещение, он взял тележку и стал решать, чего бы купить поесть. В одном из отделов жарились цыплята-гриль, распространяя по всему магазину аппетитный запах. Билл взял цыпленка, упаковку из 6 банок пива, картофельный салат, немного салями, маринованных огурцов, а в зеленом отделе латук, помидоры и немного других овощей для салата. Чем больше он думал о еде, тем голоднее становился. Билл не мог вспомнить, ел ли в этот день ленч, а если ел, то что именно. Еда казалась ему чем-то давно забытым. Еще он купил бумажные полотенца, туалетную бумагу для обоих санузлов. Вспомнил, что заканчивается крем для бритья и зубная паста. Обычно, не имея времени на покупки, он теперь среди ночи бродил по магазину и, словно ребенок, набирал в корзинку все подряд. Чистящие средства, оливковое масло, кофе в зернах, блинную муку, сардельки, соусы и специи, а также хлеб с отрубями, полуфабрикат, каши, ананас и папайю. Он не спешил, не торопился сесть за работу, никто его нигде не ждал, и можно было в свое удовольствие прочесать весь магазин. Раздумывая, не купить ли к ужину французский батон и сыр бри, Билл повернул за угол к хлебному отделу и неожиданно столкнулся с девушкой, которая выросла словно из-под земли с охапкой бумажных полотенец. Билл чуть не наехал на нее своей тележкой, девушка отпрянула назад и рассыпала все покупки. Он бросился их собирать, но при этом не мог оторвать от нее взгляда. В ней было нечто очень привлекательное. «Извините, я... Разрешите вам помочь?» Билл оставил свою тележку и стал ей помогать, но она, слегка покраснев, улыбнулась. «Пустяки!» У нее были притягательная улыбка и огромные голубые глаза. Открытое выражение ее лица подсказывало, что с этой молодой женщиной можно о многом поговорить. Билл смотрел на нее как завороженный, а она двинулась по проходу, толкая свою тележку, еще раз улыбнувшись ему через плечо. Все это напоминало сцену из кинофильма или что-то из того, что он писал для сериала. Парень встречает девушку, хочет побежать за ней. «Эй, подождите, остановитесь!» Но она ушла. Пропали, словно мираж, ее темные блестящие волосы до плеч, белозубая улыбка, голубые глаза, казавшиеся огромными. В ее взгляде была такая прямота, а в улыбке — загадочность, словно она хотела его о чем-то спросить, и дружеская теплота, словно она собиралась пошутить. Желая поскорее разделаться с покупками, Билл думал только о ней. Майонез, анчоусы, крем для бритья, яйца. Яйца нужны, сметана. Он больше не мог сосредоточиться. Смешная история. Она была симпатичной, но не бог весть какой красавицей. Свежестью же очень напоминала недавнюю выпускницу какого-нибудь колледжа.